— ответил я. Голову как будто раскололи на части. Лейси. Каково же полное имя? Девушка слегка пожала плечами. Я спрашивала об этом у родителей. Они сказали, что им показалось, что Лейси звучит довольно приятно. Мистер Хелм. Да, этот человек, я должна знать. Он и в самом деле пытался меня убить. А что, говорит он сам? Что охотился на дроздов для пирога? Или ему удалось сбежать после того, как я отключился? Выражение лица изменилось. Нет, он не сбежал. Но, боюсь, уже не сможет ничего рассказать. Когда вы бросили его, голова его ударилась о край фонтана, и, в общем, мистер Хелм, он мертв. Некоторое время я молчал. Приятно было узнать, что, несмотря на мои сентиментальные глупости, с заданием я управился, но говорить об этом вслух я, естественно, не стал. «Боже мой!» — прошептал я. «Господи, я совсем не хотел убивать этого бедолагу!» «Бедолагу?» — неожиданно резко переспросила девушка. «Хорош бедолага! Вы забываете, что он, судя по всему, пытался убить меня и чуть было не застрелил вас? Доктор говорит, дюйм в сторону, и вы были бы мертвы! Я не особенно кровожадный человек, мистер Хелм, но все равно не могу назвать этого маленького мерзавца бедолагой. По-моему, он получил по заслугам. Когда вы закричали, я оглянулась и увидела, как он целится в меня из этого ужасного пистолета, а потом он повернулся к вам. Она вздрогнула и замолчала. Может быть, я веду себя как маленькая, но меня еще никогда не пытались убить. У меня это просто в голове не укладывается. Почему, мистер Хелм? Почему кто-то решил меня убить? Я с трудом поспевал за всеми нюансами. Мой рассудок отказывался сосредоточиваться на ней. А может, меня подводили глаза, хотя не могу сказать, что смотреть на нее было неприятно. Есть нечто особенно привлекательное в девушках, особенно если это маленькие блондинки с чистой, гладкой и нежной кожей лица, тем более что у этой девушки... Хватило ума не прятать ее под слоем макияжа, так что выглядела она весьма соблазнительно, да к тому же проявляла незаурядные актерские способности. Мне оставалось только изумляться, для кого разыгрывается весь этот спектакль, напрашивался единственный логичный ответ. Для меня. Я еще раз облизал губы. «Это что, еще один риторический вопрос, мисс Роквелл?» Девушка быстро нахмурилась. — Что вы хотите этим сказать? — Сначала вы спросили, действительно ли этот парень пытался вас убить, после чего рассказали, что смотрели прямо в дуло его пистолета. Этого оказалось недостаточно, чтобы разрешить ваши сомнения. — Простите, — она виновато улыбнулась. — Просто в это так трудно поверить, мистер Хелм. Никак не могу сжиться с этой мыслью. Мне, наверное, хотелось, чтобы вы еще раз подтвердили то, что я видела собственными глазами, и убедили, что мне это не приснилось. Я проговорил. Так вот, у этого маленького человечка действительно было оружие. Странного вида пистолет с телескопическим прицелом. Я видел, как он собрал его, зарядил, навел на вас, взвел курок, если я не напутал с оружейной терминологии. Мне показалось, что ему не следует позволять сделать следующего шага, нажать на спуск. Да, мисс Роквелл, думаю, можно с полной уверенностью утверждать, что он замышлял именно убийство, а в качестве жертвы выбрал вас. Но я никогда не видел его раньше. С какой стати? Так вы вообще его не знаете? Девушка покачала головой. «Мистер Хелм, мне позволили взглянуть на него, чтобы убедиться, ощущение не из приятных. Но он мне совершенно не знаком. Именно это меня больше всего удивляет и пугает. Буду вам очень признательна, если вы хоть как-нибудь объясните все происшедшее». «Откуда мне знать? Я тоже знаю его не больше, чем вас. В чем дело?» «Но вы должны были знать его. В противном случае, почему...» Она замолчала. Это заставило меня нахмуриться. Мышление давалось мне с трудом, но я уже понял, что без него не обойтись. — Что вы имеете в виду? — спросил я. — Почему это я должен его знать? Я вообще не знаю на Сау никого, за исключением разве что...